Чаракой и Сушрутой, китайскими врачами Джан Джуцзином 152-219 годы, Ван Шухэ 210-285 годы, Сун Цыу Мяо 581-673 годы. Сборник Гиппократа достаточно подробно освещает многие вопросы практической медицины. Вартас, энциклопедии Авла Корнелия Цельса, медицине посвящено 8 книг. Дере медицина, много сведений биологического и медицинского характера содержится в естественной истории, Гистория натуралис, 77 год, Плиния Старшего. Наконец, труды Галена в целом представляют собой своеобразную медицинскую энциклопедию. Врачи, работавшие в Византийской империи в IV-VII веке, Арибази 326-402 или 403 годы, Аэций Амидийский 6 век, Александр Тральский 525-605 годы, Павел Эгинский 614-690 годы и другие также были по преимуществу энциклопедистами, составителями крупных медицинских сводов. Таковы, например, свод «Синопсис Орибазия», 16 книг о медицине Аэция Амидийского, 12 книг о медицине Александра Тральского. При жизни Ибн Сины большой известностью пользовался обширный труд основателя и руководителя госпиталя в Багдаде Али ибн Аббаса 930-994 годы под названием «Ал-Китаб Ал-Милики» – «Царская книга». Одним из непосредственных предшественников канона был 30-томный труд Абу Бакра ар-Рази 865-925 годы «Ал-Китаб Ал-Хаби» – всеобъемлющая книга по медицине. В это сочинение было включено множество сведений, заимствованных у Гиппократа, Галена, Арибазия и Павла Эгинского, которые Рази дополнил собственными наблюдениями. Рази считал всеобъемлющую книгу по медицине наиболее совершенным из своих трактатов. Однако, как труд Рази, так и своды его многочисленных предшественников страдали общими недостатками. Изложенные в них сведения не были в достаточной степени систематизированы. Результаты многолетних наблюдений в них причудливо переплетались с вымыслом, мистическими истолкованиями и рекомендациями. Наконец, построение их было настолько нечетким, а изложение настолько сложным, что пользоваться ими мог только достаточно опытный врач. Ибн Сина поставил перед собой задачу устранить недостатки своих предшественников и успешно справился с ней, создав один из крупнейших в истории медицинских энциклопедических трудов «Канон врачебной науки». Канон обязан своим появлением не только способности Ибн Сины, но прежде всего высокому уровню развития науки и культуры в странах Востока и, в частности, в Средней Азии. В VIII-XI веке медицина Востока переживала период бурного расцвета. Значительное влияние на этот процесс оказали слияние традиций медицины стран Ближнего Востока с греко-римской медициной и отчасти с медициной Индии и Китая, а также развитие на Востоке светских больниц, сыгравших важную роль становлению врачей того времени подлинно клинического мышления. Распространению греко-римской медицины на Востоке в известной степени способствовали религиозные распри в Византии, которая после падения в конце IV века Западной Римской империи стала наследницей античной культуры. Гонения на образованных людей в Византии, начавшиеся при императоре Константине, который закрыл многие медицинские школы и библиотеки, особенно усилились после осуждения на Эфесском соборе 431 год несторианства, христианского течения, боровшегося против политического господства византийской знати. О периоде религиозных распрей в Византии смотри очерки истории СССР.